Глава 7. Эпоха. Век, породивший творчество Шекспира, значительная и яркая глава истории. Это была эпоха, когда рушились веками казавшиеся незыблемыми и неизменными отношения старого феодального мира, когда нарождались новые буржуазные отношения. Маркс назвал эту эпоху «утренней зарей эры капитализма». Над старым миром с его строго установленной феодальной иерархией, ремесленными гильдиями, тихими патриархальными городами и похожими на монастыри университетами, над этим неподвижным закостенелым миром с его ограниченными горизонтами повеял ветер новой эпохи. По словам величайшего из предшественников Шекспира, английского драматурга Кристофера Марло, это был тот ветер, который привел весь мир в движение – жажда золота. На сцене истории появляется, как политическая сила, буржуазия, а также новое дворянство, которое видит залог своего преуспевания не только в дворянских привилегиях, но прежде всего в накоплении материальных богатств. Самое слово «джентльмен» в первоначальном значении «дворянин» приобретает более широкое применение. С одной стороны, все чаще можно найти джентльменов по рождению, которые занимаются торговыми делами или отправляются за море, в поисках наживы, гонимые тем ветром, который разбрасывает молодежь по свету, чтобы искать удачи в чужих краях, как говорит Петруччо в комедии Шекспира «Укрощение строптивой». С другой стороны, тех, кто вышел из низов, но сумел набить себе мошну все чаще, невзирая на их происхождение, начинают величать джентльменами. В 1568 году была основана Лондонская биржа. Во второй половине XVI века были организованы компании для торговли с заморскими странами. В 1553 году – русская компания, в 1581 году – восточная компания, в 1600 году – ост-индская компания. За это же время было организовано несколько африканских компаний. Русская компания ввозила в Англию лес, деготь, пеньку, воск, меха, а также балык и икру. Восточная компания, шелк и другие предметы роскоши, главным образом из Смирны и Алеппо. Ост-индская компания, селитру, необходимую для изготовления пороха, а также перец и другие пряности. Африканские компании, золото и слоновую кость. Эти компании приносили огромные доходы, часто превышающие 100% в год на вложенный капитал. Основным предметом вывоза из Англии были шерстяные ткани. Овцеводство становилось исключительно выгодным делом. Богатые землевладельцы захватывали обширные земли, огораживали их, превращали их в пастбище для своих овец и сгоняли с земли хлебопашцев, лишая их крова и пропитания. Англия была полна бездомными, обездоленными людьми. Это была эпоха бурного развития мореплавания. Английские купцы, пираты и всякие искатели приключений и наживы отправлялись в далекие путешествия в поисках, как писал один из них, новых земель и сокровищ. Английский пират Фрэнсис Дрейк в 70-е годы XVI века совершил кругосветное плавание. Корабли возвращались в Англию, груженные ценными товарами. Привозили они в Англию и итальянские картины, книжки итальянских сонетов и новелл, музыкальные инструменты, итальянские и французские одежды. Подобно географическим горизонтам, широко раздвинулись и горизонты умственные. Это была эпоха, когда были ослаблены все старые узы общества и поколеблены все унаследованные представления. Мир сразу сделался почти в 10 раз больше. Вместо четвертой части полушария теперь весь земной шар лежал перед взором западноевропейцев, которые спешили завладеть остальными 7/8. И вместе со старинными тесными границами Родины пали также и тысячелетние рамки предписанного средневекового мышления. Внешнему и внутреннему взору человека открылся бесконечно более широкий горизонт. Современник Шекспира Фрэнсис Бэкон провозгласил начало новой науки, основанной на изучении вещей, живой природы, на реальном опыте, науки, не спровергавшей вечные истины средневековых схоластов. Новые реалистические тенденции нарождались и в искусстве. Этот процесс происходил еще раньше в Италии. Но если в Италии новое реалистическое искусство нашло свое наиболее яркое и полное выражение в живописи, в творчестве таких гениальных художников, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, то в Англии эти реалистические тенденции искусства ярче всего воплотились в драматургии конца XVI и начала XVII века, венцом которой было творчество Шекспира. Многие из творцов этого нового реалистического искусства искали себе учителей в прошлом. Однако искусство Средневековья им было чуждо, и они обратились к искусству Древней Греции и Древнего Рима. Они сами назвали свое время, и история сохранила за ними это название, Ренессансом, возрождением античной древности. Важно при этом помнить, что увлечение античностью в эпоху Ренессанса было следствием, а не причиной нарождения нового реалистического сознания. Искусство Ренессанса развивалось по разным руслам. К нему принадлежали и утонченные, изощренные произведения, создаваемые художниками, писателями, поэтами придворно-аристократического круга. Шекспир был знаком и с этим искусством. Но творчество его в основном было связано с общедоступными театрами. Великий народный писатель, он создавал свои произведения не для знатоков изящного, а для широкого зрителя. Он обращался к народу, как охарактеризовал его творчество один из первых его комментаторов, знаменитый английский поэт Александр Поп, 1688 по 1744 год. Шекспир устами Гамлета говорит, что цель театра – держать зеркало перед природой. И действительно, сама душа века отразилась в его произведениях. Эпоха Шекспира породила многих писателей, размышлявших о высоком назначении человека. Поэты воспевали человеческие чувства. Не божественные, как в средневековом театре, но человеческое. Не небо, но землю изображали драматурги. Еще в 1516 году Томас Мор написал книгу «Утопия», в которой мечтал об идеальном человеческом обществе, основанном на справедливости. Но наряду с гуманистами эпоха порождала в огромном количестве авантюристов всех мастей и оттенков, хищников, готовых на любое преступление ради выгоды. Не случайно у Шекспира благородный гуманист-мыслитель Гамлет так резко противопоставлен хищнику Клавдию, предателям Розенкранцу и Гольденстерну, тупому самовлюбленному Полонию, Отелло и Дездемона – злодею Яго, прозревший Лир, его верная дочь Корделия и благородный Эдгар, Гонерилье, Регане и Эдмунду. С какого бы угла зрения мы ни взглянули на ту эпоху, нас повсюду поражает резкость контрастов. Разрушено старое средневековое мировоззрение, та преграда, которая отделяет человека от живой действительности. Как бы упала пелена с глаз, и человек увидал красоту жизни и обрадовался ей. И вместе с тем увидал он страшную картину растущей власти золота над людьми, эксплуатации человека человеком, и он проклял жизнь. Для народных масс данный этап исторического развития означал лишь замену одной формы эксплуатации другой. Исходным пунктом развития создавшего как наемного рабочего, так и капиталиста было рабство рабочего. Развитие это состояло в изменении формы его порабощения, в превращении феодальной эксплуатации в капиталистическую. Не случайно бьющая через край жизнерадостность Бенедикта и Беатриче, много шума из ничего, Меркуцио, Ромео и Джульетта, Фальстафа, Генрих IV, Виндзорские кумушки. Как не случайно и скорбь Тимона Афинского. Чувства людей того времени поражают своей непосредственностью, несдержанностью. Узнав о внезапном несчастье, люди в отчаянии катаются по земле, как шекспировские Ромео в келье Лоренцо. У этих людей кипят страсти, они одержимы страстями. Одержим любовью Ромео и Джульетта. Одержим своими мыслями Гамлет. Одержим своим злодейским планом Яго. Все это не выдумки Шекспира, не театральные эффекты. Такова была жизнь, таковы были люди. Искусство Шекспира глубоко реалистично, хотя оно и облечено в яркие романтические одежды. Ренессанс значительно запоздал в Англии по сравнению с Италией. Гениальный Чосер 1340 по 1400 год был одиноким явлением. Следующий 15 век был в Англии эпохой литературного безвремения. В конце этого века, когда Ренессанс в Италии уже вступил в свой расцвет, даже передовые люди в Англии все еще дышали воздухом Средневековья. Лишь с начала XVI века в Англии стали проявляться новые веяния. Приведем примеры из области драматургии, так как эта область имеет непосредственное отношение к нашей теме. Основными жанрами средневековой драматургии были мистерия и моралите. Мистерии писались на сюжеты из Библии и Евангелия. Так называемые «миракли» – пьесы на легендарные сюжеты, взятые преимущественно из житий святых, были мало распространены в Англии. Исполнялись мистерии мастерами и подмастерьями ремесленных гильдий. Своего расцвета мистерия в Англии достигает вместе с расцветом гильдий – ярмарок средневекового города в XV веке. Мистерии продолжали исполняться и в XVI веке, и лишь в конце этого века пришли в упадок и, наконец, исчезли совсем. Шекспир таким образом мог в детстве и юности видеть спектакли мистерий. Иногда эпизоды Библии и Евангелия соединялись в так называемые «циклы», рисовавшие всю историю мира с точки зрения Священного Писания, то есть от сотворения мира до страшного суда. Такие циклы исполнялись иногда в течение нескольких дней. Каждая гильдия выбирала эпизод, соответствующий своему ремеслу. Так, например, в цикле, исполнявшемся в городе Ковентри, изгнание из рая исполнялось оружейниками, так как ангел, изгоняющий Адама и Еву, был вооружен мечом. Построение ковчега – плотниками, потоп – рыбаками, принесение волхвами новорожденному Христу драгоценных даров – ювелирами, тайная вечеря – булочниками. Эпизод Фомы Неверного исполняли городские писцы и стряпчие. В мистерию робко проникали мелкие черты наивного реализма. Например, вифлеемские пастухи подносили новорожденному Христу мяч для игры. Более широко проникали в мистерию элементы народного фарса. Например, в эпизоде о пастухе Маке, укравшем овцу у вифлеемских пастухов, или в эпизоде о жене Ноя, которая не хотела войти в ковчег, пока муж не отколотил ее палкой. Средневековый вариант украшения строптивой. Были здесь и моменты подлинного драматизма, но еще больше было ходульного пафоса. Таков был неистовый свирепый царь Ирод, прообраз многих позднейших трагиков. Недаром Гамлет говорит о чрезмерно жестикулирующем и декламирующем актере, что он переиродовал Ирода. В мистериях серьезное повествование сменялось комическими выходами чертей с пёсьими мордами и волчьими хвостами, вылезавших из пасти ада. Эта пасть ада изображалась в виде огромной, красноносой и зубастой рожи, изрыгавшей пламя и клубы дыма. Еще в эпоху Шекспира няньки пугали этой рожей непослушных детей. Эта композиция мистерий, типичная для народного театра, была в известной мере унаследована Шекспиром и его современниками, пьесы которых также построены на чередовании серьезного и комического. Интересна сама фигура черта, плебейского элемента мистерий. Черт был клоуном мистерий. Слово «клоун» первоначально значило «мужик», «деревенщина». В фигуре черта, носителя народного юмора, некоторые исследователи видят дальний прообраз шекспировского шута. В XV веке наряду с мистерией достигает своего расцвета другой жанр средневековой драматургии, так называемые моралите. Это были аллегорические пьесы, в которых действовали воплощенные человеческие добродетели и пороки. Скромность с опущенным взором, благочестие с молитвенно сложенными руками, жадность, впивавшаяся когтистыми пальцами в туго набитую мошну, обжорство с огромным брюхом и тому подобное. Моралите гораздо более, чем мистерия, давали место изображению человека, хотя и показанного в схематическом расчленении его душевных качеств. Как для актеров, так и для зрителей моралите уже требовался известный запас жизненных наблюдений. Если тексты мистерии сегодня представляют интерес только для исследователя, знаменитые моралите «Каждый человек», написанные в XV веке, недавно было поставлено в США и оказалось благодарным материалом для актеров. Не случайно, что в XVI веке именно в моралите, как в более прогрессивном жанре, с особенной яростью могли отразиться тенденции нового века и что на почве моралите, как увидим, выросла та английская историческая драма XVI века, которая нашла свое наиболее законченное и мощное выражение в исторических пьесах Шекспира. В начале XVI века один из ученых-писателей, кто именно, нам неизвестно, пишет моралите под заглавием «Четыре стихии», издано в 1519 году. Традиционные добродетели и пороки являются здесь в новом свете. Дьяволу дано название «невежество», который ненавидит философов и астрономов и вообще науку. Среди добродетелей здесь находим жажду знания и опыт, появляющийся на сцене с глобусом в руках и попутно обучающие зрителей географии. В центре пьесы стоит дитя человечества, сын природы. Замечательно, что автор пьесы, в отличие от средневековых схоластов и богословов, считавших, что вся мудрость издавна и до конца уже раскрыта в церковных писаниях, изображает человечество в образе малолетнего ребенка. Столь же типично для духа времени и моралите ум и наука, в основе сюжета которого положено бракосочетание науки, дочери разума, с умом, сыном природы. Но не только в академических верхах, но и в низах появляются симптомы, типичные для духа времени. В XVI веке на сцене площадного театра среди фигур моралите вырастает замечательный персонаж под названием «Старый грех». Он наделен всеми на свете пороками, но вместе с тем полон безграничного веселья. В конце пьесы разгульный старый грех своим деревянным мечом убивает черта. Так на языке примитивной символики было рассказано о победе силы земной жизни над призрачным загробным возмездием. По мнению многих шекспироведов, старый грех, имя которого не раз упоминается в произведениях Шекспира, был примитивным прообразом сэра Джона Фальстафа. Для средневекового сознания формы общественной жизни являлись раз навсегда установленными, вечными и неизменными. Благополучие человека, как полагали, зависело прежде всего от исполнения им предписаний церкви. Теперь мыслители впервые задумались над зависимостью человека от общества и над несовершенством и несправедливостью существующего общественного устройства. Томас Мор в своей «Утопии» не только рисовал светлую картину идеального общества, но изображал в мрачных красках тяжелое положение народных масс. Люди той эпохи все чаще начинают искать наставлений не только в церковном писании, но и в живом опыте прошлого. Пробуждается интерес к истории. Пишутся исторические сочинения, которые обычно носят ярко выраженный поучительный характер. Упомянем о знаменитых хрониках Графтона, Стоу и Голиншеда. У последнего Шекспир заимствовал большинство сюжетов для своих исторических пьес. Правда, в их повествованиях, созданных на основании старинных хроник и устного предания, факты перемешаны с легендой и вымыслом. Они еще не имели ни малейшего представления об историческом процессе. Они не знали, что люди, их мысли, чувства, отношения, обычаи, одежда и так далее меняются в процессе истории. Люди прошлого в их описании кажутся англичанами XVI века. В книге Голиншеда та же самая гравюра иллюстрирует события II века и события XV века. Интерес к истории совпадает с пробуждением национального сознания. Древности и другие достопримечательности страны, ее старые города и их история становятся предметом описания. Развитие заморской торговли и мореплавания пробуждает интерес к чужеземным странам. Появляются многочисленные описания путешествий. В лондонских тавернах мореплаватели, мешая быль с небылицей, рассказывают подобно шекспировскому Отелло. О диких скалах, горах до небес, о каннибалах, что едят друг друга, антропофагах, людях с головами, что ниже плеч растут. На печатном станке все в большем количестве печатаются переводы не только с латинского языка, но и с языков итальянского, французского, испанского. Эпоха Ренессанса в Англии является временем расцвета искусства художественного перевода. Между тем, в политической жизни страны происходят крупнейшие события. Растет значение королевской власти, стремящейся к консолидации государства и борющейся против реакционных сил, тянущих страну назад, к феодальной раздробленности. Среди феодальных усобиц королевская власть была прогрессивным элементом, представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства. Политическая борьба принимает форму религиозной борьбы. Король Генрих VIII царствовал с 1509 по 1547 год, порывает с католицизмом. Главой английской церкви вместо папы становится король. Отныне прогрессивные политические силы объединяются вокруг протестантизма. Наоборот, реакционные феодальные силы ведут борьбу под знаменем католической церкви. Не случайно, например, многочисленные заговоры против королевы Елизаветы созревали в окружении католички Марии Стюарт и деятельно поддерживались подпольно работавшими в Англии иезуитами. От тех времен дошла до нас повесть, автор ее нам неизвестен, озаглавленная «Жалоба служилого человека». К королю приходит джентльмен старинного склада. Он одет в простую домотканную одежду. За ним следует многочисленная свита его служилых людей, то есть его вассалов. Король недоволен простой одеждой джентльмена и велит ему нарядиться получше. Через несколько дней джентльмен, пышно разодетый, вновь является к королю. Но на этот раз он без свиты. На вопрос короля, куда же девались его служилые люди, джентльмен молча показывает на золото, которым украшена его одежда. Он променял права феодального сеньора на золото, основную силу нового века, и на положение королевского придворного. В кругах этой новой придворной аристократии и расцвела та нарядная, пышная, красочная поэзия, которая в значительной степени была ярким отблеском итальянского ренессанса. Эта придворно-аристократическая школа поэзии и литературы была отмечена постоянными поисками новых форм. Своего расцвета эта школа достигла в творчестве Эдмунда Спенсера 1552 по 1599 год, Филиппа Сиднея 1554 по 1586 год и Джона Лили 1554 по 1606 год. Эдмунд Спенсер, автор знаменитой поэмы «Королева фей», значительная фигура в истории английской поэзии. Его великолепные по краскам и по гармоничной музыкальности, но несколько холодноватое, декоративное творчество нашло наиболее типичное свое выражение в условных и нарядных аллегорических формах. Такова поэма Спенсера «Королева фей». Таковы и его сонеты. Гораздо теплее и лиричнее сонеты Филиппа Сиднея, в которых он воспел свою несчастную любовь к Пенелопе Девере, сестре казненного впоследствии Елизаветы графа Эссекса. В романе Сиднея «Аркадия», который он по собственным словам написал, чтобы доставить развлечение своей сестре, графине Пембрук, можно найти черты реализма, но они тонут в декоративной пышности всего произведения в целом. В фантастической стране Аркадии живут пастухи и пастушки, и на этом идиллическом пасторальном фоне разыгрывается повесть о любви томных принцев и нежных принцесс. Этот роман напоминает один из тех драгоценных, шитых шелками ковров, которыми были украшены стены в дворцах вельмож Елизаветинской Англии. Это не настоящий цвет неба и не настоящий цвет травы, а голубые и зеленые шелка или инкрустации из драгоценных камней. Роман Сиднея считался в ту эпоху образцом хорошего вкуса. И у Шекспира он был одной из настольных книг и, несомненно, оказал некоторое внешнее влияние на творчество великого драматурга, в особенности на его ранние комедии. Проза Сиднея поражает нас сегодня своей изощренной вычурностью. Но в этом отношении всех превзошел Лили. Хотя в его романе «Эфуис» или «Эфуэс», как и в его пьесах, можно найти многочисленные черты реализма и стремление к психологическому анализу, все же Лили главным образом остался известен потомству как автор вычурной, витиеватой прозы. От заглавия его романа пошло слово «эфуизм». «Я предпочел бы, — пишет Лили в предисловии, — чтобы томик моего «эфуиза» лежал закрытым в шкатулке знатной дамы, чем раскрытым на столе ученого. Читайте его, сударыня, в то время, когда вам захочется поиграть с вашими собачками. Впрочем, я не желаю лишать вас удовольствия этой игры. Держите на коленях собачку, а в руках роман. И когда последний утомит вас, поиграйте с собачкой». Конечно, в этих словах было много позы писателя, старавшегося быть галантным. Роман Лили читали не только дамы с собачками. Достаточно напомнить, что эфуизм оказал некоторое влияние на стиль Шекспира, в особенности в ранних его произведениях. Само собой разумеется, что даже в лучших произведениях писателей, описанной нами школы, Ренессанс проявлялся весьма односторонне. Полное и законченное свое проявление Ренессанс в Англии нашел лишь в конце XVI века, когда в Лондоне появились общедоступные театры. В эти театры широко был открыт вход зрителям из народа. Эта хлынувшая в театры народная стихия обогатила искусство живой плотью и кровью. В непосредственной связи с общедоступными театрами выросла та полнокровная, могучая, реалистическая драматургия, величайшим представителем которой был Шекспир. Здесь с наибольшей полнотой выразила себя эпоха, сбросившая с себя путы средневекового сознания. «Это был, — пишет Энгельс, — величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством. Эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености». Ренессанс создал Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рабле, Сервантеса, Джордано Бруно, Монтэня, Коперника и многих других титанов в области мысли и искусства. Силой мысли и многосторонней ученостью обладали и Томас Мур, и Фрэнсис Бэкон. Силой мысли, страстностью чувства и многосторонностью, даром широкого охвата в своем творчестве разнообразных явлений живой действительности обладал Шекспир, титан, рожденный эпохой Ренессанса.